который за несколько дней заложил первые камни в основании сказочной пирамиды своего могущества, было нечто пугающее, завораживающее, нечто такое, от чего голова шла кругом. Рэп, представившись под именем Антона Бека, взял слово и объяснил собравшимся все выгоды этой сделки. Необходимо было учредить компанию, основными акционерами которой станут все приглашенные, в их числе и он. Основными, но не единственными, как он ясно намекнул. Этой компании предстояло закупить грузовики и мотоциклы, что позволило бы доставлять любую газету или прочие печатные издания, которые им поручили бы продавать. Она осуществила бы это на основании контракта, подписанного с тремя крупнейшими ежедневными газетами Нью-Йорка, которые соглашались поручить им их распространение в районе Южного Манхэттена. Збигнев Цибульский, чью кандидатуру он предложил на пост президента, в тот же день заключил соглашение с большим боссом газеты на 42-й улице, которого все прекрасно знали. Необходимые капиталы должен был предоставить один банк. Рэп сказал, что они со СБИ возьмут на себя обязательство добиться согласия банка и берутся также обеспечить компанию грузовиками и водителями. И что все будет готово в ночь с 31 июля на 1 августа. На вопросы, сразу же заданные ему по поводу ирландцев Финнигана, которые наверняка не позволят просто так, без борьбы, вышвырнуть себя из газетного рэкета, Рэп отвечал, что они со СБИ и это возьмут на себя. Он лично займется упомянутыми ирландцами и самим Финниганом, а всем продавцам газет остается лишь адресовать этих ирландцев к нему, Антону Беку. Он объяснил им, как будет функционировать компания, в которой их доля участия составит 30%. Но, чтобы стать акционерами, от них потребуется, начиная с 1 августа, вносить по $1.5, правда, теперь не людям Финнигана, а СБИ. Нет, это не рэкет в стиле Финнигана. Это совсем другое. Эти $1.5 больше не будут уходить от них безвозвратно. Поскольку он хочет их всех сделать акционерами, то эти $1.5 вскоре станут приносить им прибыль. Он давал все объяснения на английском, но зная, что многие его слушатели стали иммигрантами совсем недавно, повторял их на польском, немецком, испанском, итальянском и французском, и даже на идиш. Он говорил, медленно прохаживаясь среди них, обращаясь к ним своим спокойным, приятным, размеренным и успокаивающим голосом, проявляя при этом неслыханную силу убеждения, мало-помалу прибирая их к рукам, в фигуральном смысле этого выражения. Такую силу, что грудь СБИ распирала ни с чем не сравнимая гордость. Ведь именно он был другом и доверенным лицом такого человека. Это он предоставлял им кров, когда король жил в Нью-Йорке. «Да и чем они рискуют?» — уговаривал их Рэп. «Раз от них не требуется ничего другого, как вносить в кассу компании те $1.5, что они на протяжении многих лет отдавали ирландцам. А если Финниган пригрозит обрушить на них свою ярость, они смогут воспользоваться им, Антоном Беком, как громоотводом». Цибульский никогда не слышал имени Дова Лазаруса. Однако именно им Рэп Климрад в июле 1950 года воспользовался, чтобы перед ним распахнулись некоторые двери. Возможно, двери столь важных персон, как Мэйр Ланский, Лепке Бухгалтер, Мэнди Вейс, Абландау, Бу Вейнберг, Абнер Цвильман, Бакси Чигель